Глава 22. Сэмми позвонил в тот момент, когда Том брился. «Француз только что вошел в ваш отель. Я спросил, понадобится ли ему такси, когда он выйдет. Он сказал, что да». «Отлично, Сэмми, спасибо. Вы все делаете как надо». Поощрять и хвалить агентов давно вошло у него в привычку. «Держите меня в курсе, окей? Возможно, он зашел за Амелией. Дайте мне знать, если они к вам сядут». «Конечно». Телефон был слегка запачкан пеной для бритья. Том вытер его и 6 широкими взмахами бритвы снял с подбородка отросшую щетину. Он удалил остатки пены, побрызгал одеколоном на грудь и взглянул на свое отражение в зеркале. Быстрая проверка перед тем, как выйти. Он нашел чистую рубашку, запер паспорт в сейф и взял ключи от Рено. Как только Сэмми даст сигнал, что Амелия и Мало выехали, он последует за ними на машине Марквенда. Если они будут встречаться с кем-то еще, Том должен будет посмотреть, что это за люди. Обычная оперативная тактика. Прежде чем закончить дело, нужно подогнать все недостающие детали. Он сел на кровать и принялся ждать. Сердце билось как сумасшедшее, и Том попытался вспомнить, когда в последний раз чувствовал такой прилив адреналина. Должно быть, много месяцев назад. Он достал из холодильника бутылку пива и зубами сорвал с нее крышку. Это был его коронный трюк на вечеринках. Клэр всегда говорила: «Ты обломаешь свои чертовы клыки!» Телефон пискнул в 8:15. Сэмми написал на английском: «Мужчина и женщина оба. Халк Эльвед». Том быстро вбил «Халк Эльвед» в поисковую строку и узнал, что так называется район на побережье между Гамартом и центром Туниса, где расположено множество баров и ресторанов. «Халк Эльвед» был особенно оживлен по вечерам. Несомненно, Амелия и Мало собирались поужинать. Он подхватил камеру и выскочил из отеля. В лобби дежурил тот же самый портье, что встретил Тома, когда он прибыл в Валенсию. В этот раз он промчался мимо с подносом, уставленным стаканчиками с мятным чаем и печеньем. Ни чрезмерной услужливости, ни даже улыбки. Радуясь, что он не привлек к себе внимания, Том вышел на стоянку, с 20 метров открыл Рено, вставил ключ-карту в зажигание и бросил камеру на сиденье рядом. Машина не заводилась. Том попробовал еще раз, выжал сцепление и надавил на кнопку «пуск». Никакой реакции. Ему вдруг пришло в голову, что Амелия могла засечь его и испортить что-нибудь в машине, но это было бы слишком невероятно. Скорее всего, какая-то неисправность в электрике. Том попробовал в третий раз. Он вытащил карточку, снова вставил ее в прорезь, выжал сцепление и нажал «пуск». Ничего. «Да почему, мать твою, нельзя дать нормальный ключ?» — пробормотал он сквозь зубы. Другого варианта не имелось, надо было ехать в Халькальвет на такси. Машин на обычном месте не было. Хуже того, 8 пенсионеров нетерпеливо переступали с ноги на ногу у барьерного ограждения на въезде в Рамаду. Они явно поджидали такси. Там же толпились 4 постояльцев из Валенсии. Один из них... мужчина примерно того же возраста, что и Том, в штанах, чиносах и ярко-желтой гавайской рубашке, пошел к шоссе, видимо, в надежде поймать машину там. «Где все такси?» — громко спросил Том по-французски. Старики недоуменно уставились на него. Том повторил вопрос по-английски. «Сегодня в Ла-Марсе какое-то событие», — ответил один седой добродушный пенсионер с палкой и кругами пота под мышками. Вроде фестиваля. Том вернулся к Рено. Он снова попробовал завести машину и снова потерпел неудачу. В конце концов, припомнив все известные ругательства, Том сдался. В Халькальвет сегодня было не попасть. Ничего, Сэмми сумеет за ними присмотреть. До сих пор он проявил себя как рациональный и спокойный человек. Вряд ли он вдруг бросит задание или в порыве откровенности признается Амелии и Мало, что ему обещали заплатить небольшое состояние за слежку за ними. Кроме того, отсутствие Мало предоставляло Тому некоторые новые возможности. Он заглянул в номер, взял газету «Геральд Трибюнт», перешел через улицу и зашел в Ромаду. В лобби он устроился на диване так, чтобы было видно ресепшн. План был прост. Нужно было создать у персонала впечатление, что он живет в этом отеле. Возможно, он муж, который ждет, когда жена спустится вниз к ужину. Войдя в роль, Том принялся перелистывать страницы газеты. Он прочитал статью о Египте после Мубарака, потом еще одну о предстоящих выборах во Франции. Позади него, в самом центре лобби, стоял рояль. За ним восседала одна из дам, проживающих в отеле, пожилая англичанка с розовым, как воздушный шарик, лицом. Она наигрывала мелодии Кола Портера с мастерством и вместе с тем безжизненностью, которая выдавала в ней бывшую учительницу музыки. Судя по всему, она являлась одной из достопримечательностей отеля, проходящие мимо служащие все время ей улыбались. Рядом с ней красовалось объявление: «Вечерний киносеанс, понедельник, Билли Эллиот». Том чувствовал себя как в семейном летнем лагере. Часы пробили 9. С последним ударом у рояля собралась небольшая толпа, и, поощряемая многочисленными просьбами, розоволицая леди приступила к своему коронному блюду «Сейлинг» Рода Стюарта. Том решил, что пора действовать. Он сунул газету под мышку, удостоверился, что на ресепшн нет других гостей, и подошел к администраторам. Их было двое, мужчина и женщина. Рассудив, что с женщиной найти легче общий язык, Том остановился напротив нее и побарабанил пальцами по стойке. «Добрый вечер!» Зрительный контакт, легкая улыбка. Том обратился к женщине по-французски. «Я приехал сегодня утром. Не могли бы вы сказать мне, когда ресторан прекращает работу?» Администратор оказалась более чем любезна. Она вытащила листок бумаги, быстро и подробно расписала часы работы баров, ресторанов и кафе отеля, а также прочих мероприятий, осведомилась, не желает ли сэр чего-нибудь выпить перед обедом в баре, и намекнула, что время завтрака, как правило, неофициально продлевается. Она даже вручила Тому карту. Он внимательно выслушал все, что рассказал ему администратор, поблагодарил ее и вернулся на свое место на диване. Там, с газетой в руках, он провел еще 15 минут. В 9:20 Том приступил к выполнению второй части своего плана. Тактика и здесь была простой. Надо было сделать вид, что он постоялец, который должен на минутку подняться в свой номер. Том направился к лифтам в северной части лобби, поторчал там несколько секунд, убедился, что на ресепшн его заметили, и поднялся на второй этаж. Чтобы убить время, он решил позвонить Сэмми. Как обычно, вместо гудков в трубке раздалась какофония североафриканской музыки. После нескольких секунд завываний и визга скрипок, наконец, послышался голос Сэмми. Выяснилось, что Амелия и Мало прибыли в Халькальвет в 9:30. Сэмми сообщил, что они отправились выпить в бар на пляже и попросили его подождать, пока они не закончат ужин, чтобы он мог отвезти их обратно в отель. «Идеально», — похвалил Том. «С ними кто-нибудь есть?» «Нет, сэр». «А вы в порядке? Что-нибудь ели?» «Со мной все нормально, спасибо», — сказал Сэмми. Голос у него был немного напряженный, как будто ему внезапно стало совестно за то, что он делает. «Мы с ними долго разговаривали, пока ехали». «Я бы очень хотел узнать все подробности». Том заглянул через перила балкона и заметил, что стойка ресепшн опустела. «Когда вернетесь, можем поговорить у меня в номере». Из лифта вышла девочка-подросток. Проходя мимо Тома, она уставилась в пол. «Постарайтесь запомнить малейшие детали, все, о чем они будут говорить по дороге назад. Это может быть очень важно». «Конечно, сэр». Надо было идти. На лифте Том спустился на первый этаж, выбрал нужный момент, подошел к стойке и улыбнулся. Устало и с сожалением. «У меня небольшая проблема», — проговорил он. «Да, сэр?» Я не могу найти ключ от своего номера. Днем я катался на ослике на пляже. Может быть, он выпал и потерялся в песке. Можно ли получить замену? Разумеется, сэр. Какой у вас номер? 1214. Администратор вбил номер в компьютер. А ваше имя, сэр? Мало. Франсуа Мало.